эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 2 апреля 2020 года, четверг. Друзья, тема сегодняшнего эфира – психическая энергия, ее возможности и сила. В виртуальной студии в гостях у нас сегодня находится Ольга Чурилина. В роли ведущего я – Георгий Бедоев. За пультом Евгения Роденко. И за порядком в чате у нас следит, как всегда, Светлана Большакова. Ольга сегодня нам расскажет, где и как мы теряем или накапливаем психическую энергию, какое влияние она оказывает на здоровье и возникновение кризисов. Здравия, Ольга! Здравия всем! Ольга, расскажите немножко о себе. Вы у нас не первый раз в гостях, но было бы здорово, если бы вы напомнили немножко о себе. Ну, я медицинский психолог и математик. И занимаюсь в основном, ну, помимо того, что веду практику, занимаюсь развитием интуитивного мышления. Это моя такая любимая фишка. Ну, все, вот так как-то. Отлично. А напомните, какие у нас уже прошли эфиры с вами? Ой, по-моему, у нас был эфир про интуицию, да, про развитие интуитивного мышления. Так, был. Так, а еще какой, я не помню. Какой у нас еще был? На самом деле мы последнего, насколько я помню, эфир у нас был по управлению реальностью. А, да, да-да-да-да, вспомнила. Вот, и сегодня да. Продолжение этого цикла, да, где Ольга нам расскажет, что же такое психическая энергия и как ей управлять. Да, и, конечно, как она связана с интуицией, с интуитивным мышлением, с управлением реальностью, да, я тоже буду говорить. С радостью слушаем вас, Ольга. Итак, друзья мои, я вас не вижу, мы все сидим дома, но я хочу не просто рассказывать, но и мы будем делать упражнения. И что такое человек с точки зрения, ну, с моей точки зрения? Человек – это существо многомерное и духовное. Я надеюсь, что вы с этим согласны. И хочу начать нашу с вами беседу или нашу с вами работу с того, что мы выполним некое упражнение. Упражнение, которое называется «Инопланетянин» или «Встреча с инопланетянином». Я просто хочу, чтобы вы почувствовали свою многомерность и почувствовали свою энергию. Итак, представьте себе, что я инопланетянин. Вы видите меня и хотите мне рассказать о себе. Вот скажите, пожалуйста, и покажите, где находится ваше тело. Ну, вы говорите там, я человек, вот мое тело. И сами сейчас покажите руками на свое тело. А теперь скажите, инопланетянин, ну, я тоже говорю, я инопланетяшка, вот мое тело. Теперь скажите и покажите руками, а вот мои эмоции. Вот здесь находятся мои эмоции. Как бы вы это сделали? Вот сейчас, прямо руками. Вот мои эмоции. Как вы это ощущаете? Я лично ощущаю, что они где-то здесь. Это не тело, оно здесь. Чувствуете? Многомерность уже пошла. Вот здесь мои эмоции. А теперь скажите. А вот здесь мои мысли. И покажите. Я бы сказала вам так, а вот здесь мои мысли, я их ощущаю именно здесь. То есть смотрите, у меня разные места, эмоции я чувствую здесь, а мысли я чувствую здесь. Причем они где-то есть, но где? В каком-то другом измерении. Вот наша многомерность. А теперь скажите и покажите, а вот здесь моя энергия. Я просто уверена, что здесь мы по-разному как-то будем интерпретировать вот это. Каждая энергия чувствует по-своему. Я чувствую ее вот так как-то. Некоторые чувствуют вот так. Все по-разному. Но тем не менее мы можем как-то ее понять. Да, вот она где-то здесь. Где-то здесь находится моя энергия. А теперь скажите мне, как инопланетянину, это я. Это я. Я Маша, я Саша, я Федя. Это я. И покажите. Вот рефлекторно, не задумываясь, это я. Это я. Я вот так покажу. Это я. То есть где-то еще есть я. И вот это я, оно высшее. Это нечто, что связывает все вот эти вот наши тела. Это наша некая духовность. И мы понимаем, что она где-то есть. Поэтому можно сказать, что человек — существо многомерное и духовное. Вот такое упражнение, оно позволяет, на мой взгляд, понять, что мы действительно не просто тело. Действительно, где-то что-то есть. И как вы думаете, а почему я могу почувствовать вас, сопереживать другому? Потому что там, в тех измерениях, мы связаны. Мы одно целое. Наши эмоциональные тела связаны. Наши ментальные тела связаны. И по большому счету мы являемся одним большим целым. И вот, к сожалению, пока человечество не понимает вот эту связь, что мы одно целое. И сегодня, находясь в такой сложной ситуации, мы с вами объединяемся, потому что мы выходим на другой уровень сознания. Не просто мышление, а другой уровень сознания. Сейчас человечество начинает понимать, что оно единое целое. И более того, человек не пуп земли. Тут оказывается много всего. И маленькое существо, которое даже не клетка, может сильно повлиять на таких больших, умных и богатых людей. Да? То есть и не имеет значения ни богатство, ни разум, ни что. Да? Смотрите, потому что мы единое целое. Я просто к тому, что сегодня нам дан урок, и мы, на мой взгляд, переживаем такой действительно вот переход, переходный период, или то, что называют скачок. Ну, переход всегда, он такой резкий происходит. Когда наше сознание меняется, я просто уверена, что он сейчас будет меняться. И мы с вами сейчас будем говорить о психической энергии. Энергия другая будет, она будет менять наше сознание. Мы будем это чувствовать, нам надо быть к этому готовым. Итак, сейчас я хочу вам дать простое упражнение. Мы его сейчас с вами выполним для того, чтобы почувствовать, как мы можем управлять своей энергией. А на Востоке говорят, куда мы... перед упражнением, да. Можно одну секундочку? Я хочу напомнить нашим радиослушателям и зрителям на Ютубе. Друзья, оставляйте свои вопросы, мы с радостью ответим на все ваши вопросы во второй части программы. Вопросы мы принимаем только на ресурсах Народного славянского радио. Это slavradio.org, наш официальный сайт, и канал в Ютубе youtube.com/slavradio. Ждем ваших вопросов. Да, Ольга, упражнение. Да. Я надеюсь, вы тоже будете выполнять, да? Обязательно. Я всегда выполняю ваши упражнения. Отлично. И даю обратную связь. Да, вот хотелось бы. Ну, смотрите. Упражнение, которое просто позволит вам почувствовать, как ваша мысль влияет на вашу энергию. Ну, понятно, что мысль влияет на эмоции. Если мы подумаем о чем-то плохом, сразу эмоции вниз. Подумаем о хорошем, эмоции вверх. Все это мы, все это связано. И сейчас мы, как вот говорят на Востоке, куда мысль, туда энергия, мы сейчас и проверим, как это работает. Итак, упражнение называется «Легкость-тяжесть». Сядьте, пожалуйста, ровно и представьте себе, что ваше тело тяжелое. Подумайте об этом и представьте, очень тяжелое. Просто каменное тело. Вы прям не можете двигаться. Ваше тело тяжелое. Почувствовали? Отлично. А теперь скажите себе, мое тело легкое. Легкое, воздушное. Сейчас просто оно взлетит, как воздушный шарик. Все тело легкое. Почувствовали легкость в теле? теперь снова скажите себе: «Мое тело тяжелое». Ощутите всю тяжесть своего тела. Прямо каменность. Как вы давите на поверхность, на которой сидите. Но просто реально тело вдавливается. Есть? А теперь снова скажите: «Мое тело легкое». Почувствуйте легкость. Кому-то легче быстро сделать тело тяжелым, кому-то быстро легким. Мы все разные. Отлично. А теперь скажите: правая половина тела тяжелая, а левая легкая. Вся правая половина тела тяжелая, а левая половина тела легкая. И если вы почувствовали перекос в правую сторону, если вы почувствовали, что ваше лицо перекашивается и тело тоже, это значит, что вы хорошо умеете двигать свою энергию мыслью. Потому что куда мысль, туда энергия, куда энергия, туда кровь. Ваша кровь брелила в правую сторону больше, чем в левую. Энергия пошла туда, и тело перекосило. А теперь наоборот скажите: левая часть, половина тела тяжелая, правая легкая. И вот это упражнение можно делать часто. И можно делать ежедневно, можно делать как угодно. Оно позволяет вам не просто на самом деле почувствовать, как вы можете двигать свою энергию, свои мысли, оно еще и позволяет вам делать массаж микрокапилляров. Никакой массажист вам это не сделает, но ваша мысль это сделает. Если вы будете говорить себе «тяжелое», в это время микрокапилляры расширяются. Когда вы даете себе сигнал «мое тело легкое», микрокапилляры сжимаются. Таким образом, если, например, вы научитесь делать упражнение, то будете делать его на, допустим, вдох легкое, выдох тяжелое. Вдох легкое, выдох тяжелое. Таким образом, вы будете массировать свои сосуды. И если вы, ну, мы сейчас не будем просто это делать долго, да, потому что у нас есть ограниченное время и хочется много о чем поговорить. То есть если вы будете делать это упражнение, допустим, минут 5, а если еще лучше 10, то вы почувствуете, что у вас прям как мурашечки бегут по телу. Это значит, что ваши сосуды вот, массируются микрокапилляры. Георгий, как у вас прошло упражнение? Ну, на самом деле у меня все получилось. Единственное, я заметил, что когда мы правую и левую часть начали по-разному ощущать, у меня с правой частью проще получилось понять, что она тяжелая. А когда я начал думать, что у меня левая тяжелая, вот здесь у меня был некий затык, скажем так. Ну, на самом деле это произошло потому, что сначала мы выполнили упражнение, вы сосредоточились, да? Мы сделали два раза тяжесть и легкость, и потом этот переход. Вы были там, вы были в том состоянии. А потом мы заговорили, отвлеклись, и вам было сложно сразу перейти? Возможно. Но вот я заметил, что именно с левой частью у меня возникли какие-то эти... Ну, возможно, это так. Если вы потренируетесь там, то потом должно нормализоваться. Хорошо. Хотя у нас левая и правая часть. Я в конце нашей сегодняшней беседы дам упражнение на гармонизацию. Да, правый, левый, вверх, вниз и вот это все энергия. Так, итак, выполнили упражнение, почувствовали энергию. Теперь смотрите, у нас есть три базовых состояния, в которых мы находимся. Это бодрствование, это сон и это транс. Ну, сейчас мы с вами поговорим именно о бодрствовании, о том состоянии, когда, ну, вот мы активны. Мы не спим и мы не в трансе. И в этом состоянии мы бываем разные. У нас такой есть диапазон бодрствования от дремоты до эйфории. Вот сейчас попробуйте определить, вот в каком состоянии активации вы находитесь. То есть если такая у нас есть шкала, да, либо я прям такой сонный весь, либо я активный. Примерно где? Ближе к дремоте или ближе вот к высшему своему состоянию подъема энергии? Георгий, вот вы как находитесь? Ну, если брать какую-то шкалу или линейку, да, допустим, 10-бальную какую-нибудь, то состояние бодрствования, наверное, на шестерочку у меня как-то так бы обозначил. Да, и мы видим, что оно правда разное бывает, да? Иногда мы просыпаемся уже бодрые, иногда вялые. Это зависит от разных причин. Может быть, даже от космической погоды какой-то, от того, ну, много-много всего, от чего зависит это состояние. Но есть еще такое понятие выносливости, да? То есть насколько мы можем вынести какую-то нагрузку. Есть люди, которые могут выносить много нагрузки, а есть, которые не могут, от природы. То есть смотрите, мы должны учитывать свои природные особенности. Как говорят, есть стайеры, а есть спринтеры, да? Спринтер – человек, который может быстро активироваться, но ненадолго. А да, вот эти марафонцы, там, да, стайеры, они могут долго выдерживать нагрузку. Вот я, например, марафон не побегу никогда. Вот. Я точно знаю, что я работаю рывками. Вот так работает моя энергетика. Я могу активироваться, что-то сделать, но потом мне обязательно нужен отдых. Георгий, а вы как? Кто вы? Стайеры? Ну, я бы сказал, что не хочу никого как бы и не хочу похвастаться, да, но я умею как бы комбинировать в себе эти два состояния. То есть, когда нужно сделать какой-то рывок, я могу собраться и сконцентрироваться и сделать этот рывок чуть ли не из последних сил. Но если я понимаю, что у меня впереди какая-то долгая планомерная нагрузка, я могу перестроить свой организм таким образом, чтобы эту нагрузку ну, осуществить и пройти спокойно, без каких-то перегрузов для себя. Угу. То есть, и сказать больше, кто я, стайер или спринтер, ну, наверное, в детстве больше спринтер какой-то, да, а сейчас уже больше стайер, скажем так. То есть это, может быть, какие-то состояния, которые с возрастом или с опытом они приходят, наживаются, и это можно тренировать, как я считаю. Ну да, можно тренировать, но есть еще как темперамент, да, есть какие-то вещи, которые такие базовые. Ну я очень вспыльчивый, я в принципе, да, то есть если говорить про эту часть характера, да, то есть я могу вспыхнуть, да, отдать какую-то энергию, а потом на спад, то есть таким образом. Да, да, да. Ну, вот я тоже так, да. Все равно есть какая-то вот, да, базовость такая. Конечно. Да? Мы можем нарабатывать, конечно, мы себя тренируем. Спокойствие, состояние, да. Да, да, да, да. Мы все это делаем. Но есть какая-то база, которую надо учитывать, да. Ну, вот мы такие. Вот. И вообще знать себя – это очень хорошо, потому что понятно, над чем работать. И с другой стороны, у нас есть сильные стороны. Вот эта сильная сторона, да, активироваться в какой-то ситуации, да, а кто-то наоборот в другой ситуации, когда длительно надо выдерживать что-то. Вот мне кажется, что наше такое, как сказать, это самоизоляция, да, вот это длительное, вот тут стайерам будет легче от природы, да, то есть они понимают, что надо удерживать вот это состояние долго, терпеливо. Ну, а нам, таким людям, как я, если у вас это тоже в природе есть, надо учиться терпеливости вот этой вот, да? Я просто хочу заметить, что это состояние поддается все-таки тренировке. Я хорошо помню, как, будучи как раз-таки спринтером, да, вот в этом понимании вопроса, я тренировал себя именно для выдерживания каких-то вот посиделок там или занятий тем, что мне, в принципе, не очень-то и нравится. То есть это все можно натренировать, на самом деле. Да, да, согласна. Вот, ну и сейчас вот есть тоже такая возможность. Теперь поговорим о норме. А что такое норма? Вот как считать, вот в норме у меня психической энергии или не в норме? Если мы говорим о, допустим, температуре тела человека, то норма у нас, ну, 36,6, да, там плюс-минус, да, вот это норма. Ну, 36,4, но есть норма, четко обозначенная, выше которой мы считаем, что это не норма, ну и ниже тоже не норма. А каков диапазон нормы нашей психической энергии? Вот если мы, допустим, посмотрим на нашу Землю, ну, для примера, то у нас на Земле бывают разные температуры. Не такая, как у человека. На Земле норма, там, я не знаю, ну, от минус 70 до плюс там, 60, да, где-то так. То есть это все будет норма. С другой стороны, ну, если там она повысится выше, то уже будет, наверное, не очень хорошо. С другой стороны, это норма в разных местах. Одно дело на экваторе, другое дело на полюсах. То есть норма, она такая вот, нечеткая. Если на экваторе будет минус там, там 30, то это уже будет явно не норма. Или на полюсах, да, там ледники растают. Поэтому вот так же и у человека тоже психическая энергия зависит от того, в какой ситуации. В некоторых ситуациях нам нужно много психической энергии, она должна быть активная, а в некоторых ситуациях, при какой-то другой деятельности, она должна быть тихая, ее не должно быть много. Вот, Георгий, я понятно говорю про ситуацию? Да, вполне. Угу. Вот. Есть еще такое культурное отличие. Вот, допустим, если японец будет там вот так вот жестикулировать, то мы скажем, ой, что-то там не в норме. Или итальянец, который будет вот так вот, да, чопорно ходить, да, и вот так вот на все говорить, мы тоже скажем, тут что-то не норма. То есть норма – это вещь такая вот, да, очень тонкая. И в психической энергии то же самое. Нам нужно понимать, что нам нужно столько энергии, сколько нужно в данный момент для данной деятельности. Поэтому, можно говорить о том, что существует вот этот разный уровень активации энергии, и его им надо управлять. Вот если мне сейчас нужно быть очень активной, я должна понимать, как мне активность поднять, если ну, сейчас ну, не активный я. Ну вот ну, природа не так сложилась, звезды не так стали. Ну нет у меня сейчас энергии, а мне нужно ее поднять. Значит, сейчас мы обсудим, каким образом мы можем поднимать уровень активации. Ну, на самом деле, это уровень активации коры головного мозга, если мы говорим о физическом теле, которое, ну, тело связано с энергией, мы уже это понимаем. Вот сейчас мы сидим дома, и возможны разные ситуации. Это может кому-то надоесть. Кому-то бывает очень сложно оказаться в замкнутом пространстве. И тогда возникает избыток энергии. Вот надо быть дома, а человек, он привык к активности. И уровень его активности очень высок. Энергия зашкаливает. Значит, надо сделать что? Надо ее понизить. Или наоборот, несмотря на то, что вы сидите дома, вам нужно работать. Ну, потому что не все находятся в режиме нерабочем. Многим надо работать на удаленке, ну и вообще надо работать, надо зарабатывать деньги. Тогда нам нужно, ну или другие ситуации какие-то в жизни, я не знаю, вот там ребенок рядом, еще что-то, да, ну надо обед приготовить, а сил нет. Значит, вам нужно поднять энергию. И вот сейчас давайте обсудим, каким же образом мы можем управлять этим вопросом, если нам нужно снизить активность или ее поднять. Вот уровень своей энергетики. У нас для этого есть, во-первых, такой инструмент, как дыхание. Мы знаем о дыхательных практиках. Вот сейчас самая простая дыхательная практика, которая позволит либо поднять, либо снизить уровень энергии. Смотрите, когда мы вдыхаем, резко вдыхаем, что у нас происходит? Активация коры головного мозга. Когда мы выдыхаем, у нас снижается активность коры головного мозга, которая отвечает за вот это вот наше состояние. Поэтому давайте сейчас выполним упражнение на подъем активности, да, подъем энергетики. Это резкий вдох, задержка дыхания, слабый выдох. Опять резкий вдох, задержка, выдох. То есть несколько вот таких резких вдохов позволят вам изменить состояние мозга и повысить за счет этого свою энергетику. Давайте выполним. Ну, можно еще резче, да, как-то вдыхать. Я просто хочу, чтобы вы это почувствовали, да, что резкий вдох и выдох, и у вас повышается энергия. Вы становитесь более активным. А теперь давайте попробуем снять уровень, понизить, когда нам это нужно. Вдохнули и глубокий-глубокий выдох. Вдохнули и глубокий выдох. И почувствуйте разницу между состоянием, когда вы первый раз дышали, и второй раз дышали. Ну, сидим дома, чаще нужно будет выдыхать, потому что действительно активности немножко мало, и бывает возрастать может тревога, какое-то такое нервное напряжение, поэтому учитесь выдыхать. Что еще может быть? А еще как можно поднять активность, если нам надо? Это контрастный душ, это массаж тела, да, берете варежку хоть на сухую, там какую-то массажную, и растираете тело. Таким образом вы даете сигнал в мозг про активность, да, повышается чувствительность тела, повышается активность. Ну, а если мы хотим снять напряжение, что еще нужно делать? Что делаем мы, когда мы слишком тревожимся? Мы бегаем. Некая физическая активность. То есть если вы очень тревожитесь, вы начинаете бегать. Побегать, попрыгать, сделать какое-то упражнение, и вы почувствуете себя лучше. То есть если у вас тревожность возрастает, да, за счет того, что вы не можете, вот избыток энергии, который, ну, некуда деть, значит, физические упражнения. Просто вот побегали, попрыгали, там руками потрясли, там потанцевали, и почувствуете, что вам стало легче. Еще одно упражнение покажу для снятия тревожности, ну, которая может просто возникнуть. Значит, называется она лобно-затылочная коррекция. Когда у нас тревога возникает, у нас кровь от лобных долей отливает, ну, соответственно, энергия, кровь отливает в заднюю часть мозга. Так у нас, так мы реагируем на стресс. И чтобы выйти из этого, а что такое стресс? Стресс – это вот этот вот подъем энергии, да, выброс адреналина и всего остального. Нам нужно, ну, бывают и панические атаки так возникают. Как мы будем это состояние снимать? Одну руку, любую, кладем на затылок, другую руку кладем на лоб и глубоко дышим. Выдыхаем. Вдохнули и выдыхаем. Попробуйте. В это время вы почувствуете, что у вас изменилось состояние. Вы становитесь более спокойным. Кровь из задней части мозга отливает ко лбу, и вы способны уже логически мыслить, понять, что тут что-то не так с вашим состоянием, и вы успокаиваетесь на самом деле, ну и можете еще какие-то принять меры, там, я не знаю, помедитировать, расслабиться, то есть как-то себя успокоить, снять избыток этой энергии. Ну, что сейчас я считаю важным? Ну, теперь давайте поговорим о том, как мы, в принципе, теряем энергию, где у нас утечки, протечки энергии, и как мы можем ее набрать. Потому что, конечно, энергия нам нужна. Это наша жизнь. Ну куда мы без энергии? Так, тут я себе отметила, что нам надо говорить. Вот, смотрите, что у нас есть. Рассматриваем человека, ну как бы... Ну, как бы не то чтобы состоящего, а такую некую систему, как некую систему, где у нас есть и физика, и химия, и психика, и все это влияет друг на друга. То есть если у нас что-то не так с химическими процессами, что-то не то съели, да, то у нас происходит изменение настроения, изменение физического тела, ну и так далее. Да? То есть у нас все это связано. Поэтому я вот с таких позиций хочу рассмотреть, где мы теряем энергию. С точки зрения и химии, и физики, ну и, конечно, с точки зрения психики нашей, и как мы можем эту энергию набрать. Ну, начнем с химии. Где мы теряем, где мы сейчас можем потерять энергию, где мы всегда теряем, и главное сейчас, сидя вот тут вот на этом карантине. Это что? Это неправильное питание. Неправильное питание дает утечку энергии. То есть энергия движется не так, как надо. Ведь пища — это что? Это набор энергии. Мы должны ее набрать, а если мы переедаем или сидим на какой-то неправильной голодной диете, то мы либо не получаем энергию, либо мы тратим энергию на то, чтобы переварить пищу, которая нам вообще уже не нужна. То есть вот переедание, заедание стрессовой ситуации сейчас вообще не нужно. Лучше не доесть, чем переесть, что называется, да? Потому что вот эта утечка энергии огромная, потому что организм будет тратить энергию на переваривание ненужной пищи. Выход какой? Где у нас энергия? Правильное питание. Ну, я не буду на эту тему говорить долго, потому что про правильное питание можно посмотреть в интернете, информации много. У нас есть люди-сыроеды, у нас есть веганы, но есть мясоеды, которые правильно питаются. Главное, это есть... Вот я сейчас скажу, вот как я это понимаю и как я питаюсь, когда я питаюсь правильно. Конечно, тоже бывают ситуации, когда вдруг мне там захочется сладкого, но это мне захочется. Так я обычно не злоупотребляю. Мне просто не хочется. Смотрите, надо есть тогда, когда вы хотите вот здесь, вот видно, да, вот здесь, вот в желудке, а не здесь. Вот если вы будете есть, когда хотите, в животе, то это будет правильное питание. Но не важно там, даже не важно вот что и как, только ешьте тогда, когда вы реально испытываете голод. Мы же часто едим вот из этого места испытываем голод, не из живота. То нам почему-то у нас есть какой-то режим, график, что мы считаем, что нам нужно сейчас поесть, а голода нету. То мы считаем, что нам там, надо вот заесть, как я говорю, стресс, да? Это все не то. Или мы видим красивую пищу, или еще что-то, или за компанию с друзьями, за компанию там с членами семьи сейчас, да? Это неправильное питание. Правильное есть, когда вы чувствуете голод. Конечно, я понимаю, что в ситуации изоляции тут будут определенные условия, да, там обед, завтрак совместный, это очень хорошо. Ну, тогда постарайтесь все-таки как-то подстроить это под то, когда вы действительно хотите есть. И с другой стороны, не терпите голод. Вот долго голод тоже не надо терпеть. Ну, это вот чисто мое представление о том, как правильно питаться. И, конечно, нужно пить много воды. Пейте воду, вода – переносчик информации, она еще и успокаивает вас очень хорошо. Когда человек нервничает, что ему говорят? Выпейте стакан воды. Вода успокаивает. Так что пейте воду и питайтесь правильно. Ну, теперь давайте посмотрим на физику. Вот физическое тело – это что? Это вопрос, как вы организуете свой труд и свой отдых. Есть люди, которые не умеют отдыхать. Ну, трудоголики. Трудоголизм, как любой голизм, алкоголизм, там, да? То есть любая зависимость – это нехорошо. Почему мы теряем энергию, когда мы работаем на износ? Что здесь происходит? Ну, вот вы выполняете какую-то работу и не останавливаетесь. Вы чувствуете, что вы уже устали, но нет, вам надо, вот вы такой трудоголик, и вот вы работаете, ну и вроде бы даже качество работы не страдает. А где же энергия? А энергия теряется. Если бы вы могли заглянуть внутрь, то вы бы увидели, что на эту работу вы потратили много энергии, больше, чем если бы вы ее потратили в отдохнувшем состоянии. И это называется энергетическая стоимость работы. То есть, когда вы работаете из последних сил, то организм тратит на эту же работу больше энергии. Вот эта утечка пошла. Вы потратили энергию, которая вам нужна. Поэтому можно в конце концов и умереть от истощения. Такое тоже бывает. Это какие-то такие крайние случаи. Это потому, что организм слишком дорого обходится от работы, организму тратится много энергии. Поэтому трудоголизм тоже не вариант. Следите, сейчас тоже следите за тем, как вы отдыхаете и как вы трудитесь. Потому что этот режим, как говорит, режим труда и отдыха, вроде бы какая-то стандартная фраза. Эта фраза очень важная. Природа нельзя предусмотрена, как природа или обществом, что мы там, природой предусмотрено, что мы в сутках там сколько-то спим часов, на неделе мы тоже отдыхаем, в течение года, мы тоже отдыхаем. То есть это просто необходимо. Если говорить про сон и про отдых, то сон сну рознь и отдых отдыху рознь. Хочу я вам сказать сейчас про сон. Сон очень важен. Это набор энергии. Если мы, работая на износ, ее теряем, то сон нам позволяет ее набрать, напитать. Но бывает ведь такой сон, что вы просыпаетесь и чувствуете себя не отдохнувшим. Поэтому важно не только продолжительность сна, но и качество сна, качество ваших сновидений. Сейчас расскажу маленький секрет о том, как заказать себе хорошие сновидения. Это на самом деле очень просто. Есть практика самогипноза, когда вы вводите себя в расслабленное состояние, просто расслабляетесь как следует, и потом себе заказываете сон. Вы перед сном говорите, что я хочу увидеть это. И прямо реально начинаете перед сном об этом думать. И я вас уверяю, вам приснится продолжение вашей приятной истории. Потому что хороший сон, приятный сон, конечно, вам даст энергию. Теперь о том, как отдохнуть. Отдохнуть тоже можно по-разному. Хороший отдых – это расслабление. То есть если вы сидите просто так и напряжены, то, конечно, вы не отдыхаете. Вы включили телевизор, вы там что-то смотрите и думаете, что вы отдыхаете. И если там еще какие-то страсти показывают или что-то, то, конечно, все ваше существо напряжено, и тело тоже напряжено. Напряжение в теле не дает свободно двигаться энергии. Конечно, это не отдых. Поэтому отдыхать нужно, расслабляясь. Сейчас я вам покажу упражнение простое для расслабления. Смотрите, во-первых, можно расслабляться, как там везде пишут во всех книгах. Это вы ложитесь и говорите, себе, говорите и делаете это. Мой лоб расслаблен, глаза, веки и так далее. Вы пробегаетесь по телу сверху вниз и позволяете мышцам своим расслабиться. Почему я говорю сверху вниз, а не снизу вверх? Потому что у нас напряжение, закостенение идет снизу вверх, а расслабление сверху вниз. Вспомните сказку, любую сказку какую-то, когда, по-моему, Морозко есть такая сказка, фильм, и в других, когда волшебник, дотрагиваясь волшебной палочкой, говорит «замри» или там «превратись в камень». Как человек превращается в камень? А вот снизу вверх. А когда, принц целует принцессу, как она оживает? Сверху вниз. Так оно и есть. Поэтому расслабляемся мы сверху вниз. Это вот такое простое упражнение, но не всем оно удается. И вот сейчас мы выполним упражнение, которое точно удастся всем. Каким образом происходит рефлекторное расслабление? То есть тут мы должны проявить волю, воображение, как там расслабиться. А мы сейчас будем рефлекторно расслабляться. То есть смотрите, сильно напрягая что-то, После этого наступает расслабление. Если мы сейчас с вами сильно-сильно сожмем кулак в руке до такой степени, что прям вот уже больше невозможно, вот сожмите его так, вот столько можете, вот пока можете терпеть, а потом отпустите, то вы почувствуете, как расслабилась ваша рука. Поэтому хороший способ расслабиться – это сильно-сильно напрячь тело. До такой степени, что вот прям сильно напрягаете все свои мышцы, как только возможно. И потом автоматически у вас наступит расслабление. То есть если вы не можете расслабиться вот каким-то другим образом, то расслабляйтесь так. Руку, другую руку, все тело. И потом вы научитесь чувствовать вот это состояние расслабления. Вот я руку напрягла и уже прям расслабилась. Так, мы поговорили о химических и физических процессах. Так, я смотрю, у нас время еще есть, да? Теперь поговорим о самом основном, где у нас еще очень часто уходит энергия, вот которую мы вообще не замечаем. Это, конечно, наша психика. Вот через психику мы теряем психическую энергию. Ну, все вы знаете, что у нас с вами есть незавершенные дела. В МГУ, где я училась, есть такая профессор была, да, там Блюма Вульфовна Зейгарник преподавала. И она выяснила, провела исследование и выяснила, что мы помним незавершенные дела, а завершенные мы не помним. Этот эффект, это называется эффект Зейгарник в психологии. То есть что такое «помню» и «не помню»? Это значит, что если я там что-то делала и не закончила, то я об этом помню. Значит, там моя энергия. Я не завершила, и часть энергии отдаю туда. Удерживаю, помню. А если я дело завершила, то все, энергии у меня там больше нет. Я не помню о нем. Вот это очень важный момент. Эффект Зейгарник. Можете прочитать про него, если вам это интересно. Я просто уверена, что эта информация должна быть в интернете. Значит, поэтому все незавершенные дела постарайтесь завершить. Вот сейчас, находясь дома, на карантине или на самоизоляции, там, кто как где находится, просто составьте список незавершенных дел. И разберитесь, вы можете их завершить или не можете. То, что вы можете завершить, ну, составьте план и постепенно завершите. Если вы не можете это завершить, ну просто не можете по объективным уже ситуациям, то что я вам посоветую? Помните одно правило. Мозгу все равно, событие было или вы его придумали. Поэтому мысленно возьмите дело, которое вас тревожит, и представьте себе, что вы его завершили. Просто завершили и для себя его закройте. Таким образом, вы прекратите отток энергии в это дело. Ведь вы же все равно его не можете завершить, а вам надо о нем забыть. Понимаете, да? То есть своим воображением, силой мысли вы перекроете вот эту утечку энергии. И, к сожалению, у нас действительно много таких утечек. У нас много незавершенных дел, незавершенных отношений. Вот вы были с кем-то в отношениях и до сих пор об этом помните. Любым образом постарайтесь закрыть эту тему в своем воображении, в представлении, и не будет у вас утекать туда энергия. Но это касается любых-любых дел. Что еще очень важно для психики? Это токсичные отношения. Токсичные отношения – это отношения, которые вас выматывают, где вы теряете энергию. И вот сейчас, находясь вот в такой подводной лодке, можно сказать, а впереди у нас еще, может быть, не один месяц этого мероприятия, вам нужно научиться с этим обходиться. Вы могли оказаться в изоляции с человеком, с которым у вас сложные отношения. И тогда вы будете однозначно терять энергию. И вот тут уже надо учиться строить отношения. Для вас это такой вызов, это урок, это как бы испытание судьбы. Если вы его хорошо пройдете, то вы просто подниметесь на новый качественный уровень и внутри себя, ну, как личность, и как отношения ваши тоже выйдут на другой уровень. Есть такое правило, я сейчас расскажу, как правильно говорить претензию друг друга для того, чтобы не создавать напряжение. Запомните вот такое правило. Первое надо сказать, когда вы что-то хотите сказать, вот мне что-то там не нравится, сделай другое. Надо сказать так. Я чувствую, потому что мне бы хотелось. Запомните, я чувствую, потому что мне бы хотелось. С этой формулой вы будете существовать гармонично, если вы примете это правило, ну, внутри своей вот подводной лодки. Приведу пример. Ну вот вчера у меня дочка стоит на кухне, что-то готовит, а пол кафель, он холодный, она босиком. И, ну, поскольку дочка взрослая, ну, как бы сказать ей «надень, пожалуйста, носки» будет, ну, как бы не очень хорошо, да? Поэтому я говорю, там, Катя, я чувствую беспокойство, я беспокоюсь, потому что ты стоишь босиком на холодном полу. Мне бы хотелось, чтобы ты надела носки. И вот это такая мягкая формула, ну, конечно, она попросила мужа, чтобы он ей принес носки. А, понимаете, вот очень важно... Вот если вот эти отношения, в которые вы сейчас находите, должны быть выстроены очень хорошо. Будьте внимательны друг к другу, не создавайте дополнительного напряжения. Потому что если отношения ваши не очень хороши, выстраивайте их, улучшайте. Это просто вот работа и работа над собой, над вашими отношениями. Есть такое понятие, как вампиризм. Да? Человек может высасывать энергию у вас. Поэтому, или вы можете быть вампиром, так тоже часто бывает. Каким образом происходит вампиризм? Ну, очень просто. Как говорится, есть два типа вампиров – солнечный и лунный. Солнечный вампир, он просто активно будет вызывать у вас негативные эмоции. Вот прям вот злить, еще что-то. Вы будете чувствовать, что вы злитесь, вы обесточиваетесь, а он так себе уже и бодренький бегает. Это такой вампиризм, солнечный. Второй тип вампиризма – это лунный вампиризм, пассивный такой. Когда человек, вот он ноет, ноет, то ему не так, это не эдак. И вы почувствуете, как вы раздражаетесь, вы теряете энергию. А он тоже вроде как ничего. Поныл-поныл, а там уже вроде ничего. Но это больше, вот этот вот тип вампиризма больше свойственен пожилым людям. Они любят ныть. Если вы за собой будете, если вы будете к себе прислушиваться, да, но все-таки ситуация такая, что надо к себе прислушиваться сейчас, и увидите, что вы либо ноете, либо слишком активно что-то говорите и вызываете негативную эмоцию другого, то перестаньте это делать. Следите за собой. Это сейчас очень важно, чтобы сохранять энергию не только себе, но и своим близким. Ну и, конечно, вот всякие психологические старые проблемы, которые у нас есть, да, это чувство вины из прошлого, обида, стыд, вот это все-все-все, это, конечно, тоже высасывает энергию. Поэтому постарайтесь об этом не думать. Пошла мысль про старую обиду, усилием воли, хоп, сняли и пошли вперед. Можно вот так вот подышать, когда у вас вдруг накатывает старая обида или еще какое-то чувство. Ну, вообще с этим надо, конечно, работать, разбираться, убирать эти эмоции. Это возможно сделать. Вот эти старые, да, эмоции, которые выскакивают, они очень сильно отсасывают энергию. Просто вот, ну, если вы не идете там к психологу, если вы сейчас не работаете над собой, просто старайтесь работать каким, ну, не то, что не работаете, ну, там, глубоко не погружаетесь в эту проблему, не решаете ее, то просто старайтесь, когда это возникает, переключать себя на что-то приятное, да, на другое. Просто осознайте, что, ой, это у меня эмоции, мысли из прошлого, уйду-ка я отсюда. И прямо усилием воли уходите. Ну, что еще мешает? Высасывает энергию, и с чем можно сейчас очень хорошо поработать, это беспорядок дома. грязь, беспорядок, вот это в вещах, в бумагах, в компьютере вашем, да, тоже какой-то рабочий стол, неубранный, да, еще какие-то папочки, файлики, которые находятся у вас в компьютере. Все это тоже высасывает энергию. Вот представьте себе, вам нужно что-то найти, и вы не можете. Ну, мне просто это свойственно, поэтому я хорошо понимаю, что я такой создаю на рабочем столе часто беспорядок. Это высасывает энергию. Ну, естественно, если у вас беспорядок дома, то это то же самое. Поэтому наведите порядок. Порядок в окружающем пространстве, в ваших вещах, в электронных устройствах даст вам структурирование, упорядочение вашей энергии. То есть вы как бы делаете более наводите порядок. Наводите порядок. Не могу сказать слово, да. Вот. И что еще важно? Когда вы будете убирать дом, а убирать мы дом сейчас это очень важно, то смотрите, вы не просто убираете, а вы создаете чистоту. Вы прямо психологически, вот вы почувствуете, вы создаете чистоту. И вот это на самом деле, если вы на это настраиваетесь, вы реально создаете чистоту, и вы таким образом говорите, я гармонизирую пространство энергетическое. Вы просто можете это почувствовать, как вы чистите пространство. Это очень важно. Ну, конечно, еще энергия уходит на неинтересную работу, на любую неинтересную деятельность. И сейчас, находясь дома, вы можете хорошенько подумать, а чем ли я занимаюсь, если я теряю энергию на работу? И, может быть, надо чем-то другим мне заниматься. Сейчас вот для этого хорошее время, такое переходное, для того, чтобы разобраться. Если вы работаете, делаете деятельность, и вам она нравится, то вы каждый раз, даже если вы устали, вы чувствуете приток энергии. А если вы чувствуете отток, или если вам надо что-то делать, а вам не получается, что-то не то, какие-то вечно препятствия возникают, да, то это работает самосаботаж. Ваше подсознание знает, что вам это не надо, и всегда найдутся причины, чтобы не делать какую-то деятельность. Поэтому подумайте о том, чем бы вам заняться, тем хорошим, чтобы вам нравилось, и не заниматься тем, что не нравится. И, конечно, важно еще структурировать свою энергию вот из прошлого в будущее. Потому что если мы мыслями находимся в прошлом, то она там. Вы просто представьте, когда у вас возникают какие-то мысли о прошлом или какие-то негативы из прошлого, да, особенно. Если позитив, то это все еще ничего. А вот когда негатив, он, к сожалению, часто возникает, то вы энергию направляете туда. А, собственно, даже и позитив-то не нужно назад. А когда у вас есть цель, к которой вы стремитесь, она впереди, вы свою энергию выстраиваете туда, и она ведет вас к этой цели. Поэтому подумайте, какая у вас есть цель в жизни, такая смыслообразующая, такая важная, чтобы давала вам не просто энергию, но еще и движение этой энергии вперед. Вот примерно так я хотела рассказать вам про энергию. И сейчас я хотела бы дать упражнение, у меня еще есть 5 минут, на гармонизацию вашей энергетики. Потому что мы говорим о том, что важно, чтобы она была сгармонизирована, такая вот плотненькая, хорошенькая, и вы могли бы с ней работать так, как вам хочется. Значит, смотрите, упражнения такие. У нас есть два главных канала. Ну, это сейчас не так важно, какие у нас есть каналы. Я просто покажу вам конкретное упражнение, вы его запомните и выполняете. Смотрите, нам нужно соединить, вот так грубо скажу, верх и низ. Для этого у нас есть две важные точки. Над верхней губой и под верхней губой. И еще у нас есть пупок. Руку кладем одну на пупок, и нам нужно массировать верхнюю и нижнюю точки. Но минуточку, я не сказала еще одного самого важного, что мы энергетические существа, энергия у нас в каналах, да, и каждый пальчик у нас как-то там заряжен, плюс-минус, плюс-минус. И нам, если мы будем делать вот так вот, массировать точки, то мы будем создавать ну, некое напряжение, которое нам не нужно, электрическое, да, с точки зрения энергетики, да, электричества. Поэтому мы должны работать обязательно вот так вот. Два пальца вместе, потому что это плюс и минус, и нейтрально заряженный большой палец. Всегда делайте эти упражнения вот так, вот такими пальцами. Два вместе и один отдельно. И, соответственно, либо кулак, это нейтральность, да, нету здесь ни плюс, ни минус, либо вот так вот, вот это вот тоже будет нейтраль, и это нейтраль. Вот такое положение руки, либо вот такое. Итак, вот такую руку мы кладем, вот такую руку или такую руку мы кладем на пупок, и вторую руку вот так, два пальца над верхней губой, два над нижней, и массируем. Мы соединяем вверх-вниз. В идеале еще в это время водить сверху вниз глазами, вверх-вниз. Показываем. Делаете полминуты, меняете руки. И то же самое. Значит, над верхней губой, над нижней, вот так вот пальцами массируете, другая рука у вас на пупок положена, и глаза двигаются сверху вниз. Да, еще важный момент, я прошу прощения, действительно оказалось тут много нюансов, ваш язык прижат к небу. Итак, вот такое упражнение. Второй момент, вам нужно соединить лево-право. Георгий, вот для вас, когда у вас что-то слева и право по-разному себя ощущают, это тоже важный момент, да? Левую и правую части. Как мы их соединяем? Вот здесь вот под ключицами есть такие точечки, на которые, вот они такие вмятинки тут есть, они могут быть даже болезненные, ощутимы. Мы кладем один палец и два пальца на эти точки. В это время другая рука у нас кладется на пупок, и глаза двигаются справа налево, справа налево. Таким образом мы, ну, как бы гармонизируем правую и левую свои части. Полминуты сделали, поменяли руки. И то же самое делаем с другой стороной. При этом не голову вращаем справа налево, а глаза, да, двигаем справа, плавно налево. На самом деле движение глаз – это очень-очень важно. Ну и на самом деле это немножко сложно. Помним, да, язычок прижат к небу. И третий момент – это мы соединяем переднюю и заднюю свои части. Да? Мы кладем руку вот так же опять на пупок, а сзади, в районе копчика, массируем прямо вот так вот кулачком. Глаза уже никуда не двигаются, они смотрят вперед. Вот так вот кулачком массируем. Сделали полминутки, меняем руки и левой рукой вот так вот массируем себе копчик. Вот такое упражнение. То есть мы соединили вверх-вниз, вправо-лево и вперед-зад. Я думаю, что это несложное упражнение. Если вы его не очень сейчас поняли или не запомнили, оно важно. Вы можете его найти в теме кинезиология, наберете кинезиология, упражнения. Я думаю, там вы найдете это упражнение. Оно очень интересное и полезное. Георгий, я вот волнуюсь, что у нас уже время, да, наверное? Нет, нам мы не по какому-то времени. А если есть полезная информация, то... Ладно, еще сейчас, да, ведь успею. Я просто тороплюсь, да. Вот, смотрите. Ну, тема такая огромная, что говорить, конечно, можно очень много. Я хочу вам тогда дать еще вот почувствовать, что такое, как у вас теряется энергия, когда у вас негативные эмоции, мысли, ну, они всегда связаны между собой, да? Когда вот вы там, в негативе, как она падает, насколько у вас меняется, ну, прям мышцы меняются, и насколько они у вас становятся крепкими, когда вы в позитиве, когда вы настроены на успех, на удачу и думаете о хорошем, о позитивном. Вот давайте сделаем так. Смотрите, берете вот так одну руку и вторую, вот так вот, видите, вот. Я показала, да, вот, видно? Вот так, вот одну руку и вторую. И вот так вот вы их соединяете. Георгий, видно, я показываю? Георгий? Да, все видно. Видно, да? Все, ну, понятно. Вот. Теперь смотрите, вот так возьмите перед собой пальчики и подумайте, вот войдите в состояние негатива, о чем-то плохом. И попробуйте разъединить руки. Вот сначала представьте вот прям реально о плохом. И вот так разъедините руки. Почувствуйте. Как вы можете их разъединить? Разъединились, Георгий? Да. А теперь подумайте о том, как все замечательно, хорошо, какие у вас перспективы, планы. И попробуйте после этого разъединить вот так же руки. Вы чувствуете, что у вас уже вот они сцеплены? Да. Они по-другому, да? Даже пальцы рук по-другому себя ощущают, когда вы в активной позитивной позиции, да? Они, ну, уже вот некий они... заряд передается на пальцы, да, и их сложнее. Да, и все. И они уже сильные. Вы становитесь сильным. Это просто на пальцах. Это любая мышца тела так себя ведет. Когда вы в негативе, любая мышца тела будет слабой. А когда вы в позитиве, в активном состоянии, да, то ваша любая мышца и даже вот пальцы будут, вы почувствуете вот эту силу. Вот такое простое упражнение такое демонстрирует, насколько негативные эмоции рушат вашу энергию, нашу с вами энергию, насколько позитивные эмоции дают нам энергию. И это сейчас очень важно вот в ситуации, в которой мы оказались, еще две минутки, да, могу сказать на эту тему, потому что страх, паника – это самые негативные эмоции. Страх – это просто вот ваши руки разбежались. Это потеря энергии мгновенно исходит. Но когда вы уверены в своих силах, вы сильные, вы видите впереди прекрасную цель, которая обязательно у вас будет. Ваши руки становятся крепкими и сильными, и ваша энергетика становится крепкой и сильной. И мы говорили о том, что психическая энергия, она влияет и на физику, и на химию. А что это такое химия? Это наш с вами иммунитет. Поэтому позитивные эмоции влияют на нашу химию, на наш иммунитет. Ну, то есть мы не можем говорить, что что-то на что-то влияет. Мы комплексная система, мы многомерная система, поэтому любите себя, берегите себя, заботьтесь о себе, вот об этой духовной многомерной сущности. Старайтесь поддерживать себя, поддерживать друг друга и бережно относиться к отношениям и к людям, с которыми вот вы сейчас оказались такой вот подводной лодки. Благодарю, Ольга. Я надеюсь, вы не забыли, что у нас еще есть вторая часть программы, где мы отвечаем на вопросы. Друзья, напоминаю, что тема сегодняшнего эфира — это психическая энергия, ее возможности и сила. Сегодня у нас 2 апреля 2020 года, четверг. В виртуальной студии с вами находится Ольга Чурилина, я Георгий Бедоев, за пультом у нас Евгений Роденко, и за порядком в чате, и собирала ваши вопросы Светлана Большакова. На этом первая часть программы у нас подходит к концу. Сейчас будет небольшая отбивочка, после чего мы продолжим. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 2 апреля 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира была «Психическая энергия, ее возможности и сила». Сейчас вторая часть программы, где мы отвечаем с Ольгой Чурилиной на ваши вопросы. Все вопросы мы принимали только на ресурсах славянского радио. Это сайт slavradio.org, это канал на YouTube youtube.com/slavradio. И первый вопрос у нас от Владислава. Вся информация у нас уже есть, как и говорится в вашей квантовой гипотезе восприятия. Как вы думаете, почему у нас до сих пор общество так тяжело воспринимает такие размышления? Ну, потому что общество у нас ушло немножечко в другую сторону, да. У нас общество сейчас, я даже не могу сказать, что оно ушло, оно было. Мне почему-то кажется, что это уже в прошлом, да. То есть мы вот этот вот на этапе перехода сейчас находимся. То есть общество очень ушло в какую-то такую костную систему, систему материальных благ. И оно забыло о том, что есть еще духовность, да, человек — это существо вообще духовное. И ценности, которые в последнее время прививались западным обществом, они совершенно не настоящие, да, они про какую-то вот эту трехмерную реальность, как будто бы это есть сама жизнь, вот в ее большом таком глобальном понимании. Вот. И поэтому люди вот, ну, не готовы были. Я думаю, сейчас все поменяется. Я тоже думаю, что в ближайшее время все поменяется. А как вы думаете, почему люди поддались на вот эту вот систему, на вот эти ценности и так далее? Ну, на самом деле, дело в том, что, ну вот если не исходить из такой, если, вот знаете, вот есть такая теория систем, да, в математике. Теория систем, кибернетика, такая вещь есть, да, которая говорит о том, что нет таких линейных связей. Не просто человек влияет на что-то, да, система влияет на что-то. Мы являемся как бы внутри системы, она на нас влияет, мы ничего там сделать не можем. Мы как бы влияем, но изменить не можем. И поскольку вот эта система создана, то мы в ней находимся. Это, такой, это сложный процесс. Он неоднозначный. Тут как бы сложно. Она на нас влияет, вся сама система. Мы конечно, думаем, что мы боги, но система мощнее. Но вот представьте себе такую простую ситуацию. Человек попал, ну, я не знаю, в какую-то коррупционную систему. В систему он стал другим. Он меняется. Потому что у него все меняется. Меняется мировоззрение, меняется поведение. Ну, вот так это устроено. И должна поменяться вся система. И сейчас мы это видим. И тогда поменяется человек. Человек меняется вместе со всем миром. Вот это вещи связаны. Нельзя просто поменять человека. И нельзя поменять мир, чтобы не поменялся человек. Да? Мы очень связаны. Я не знаю, насколько я это могу объяснить. Я вот это чувствую, но пока очень сложно это мне объяснить. Вполне заходчиво. Да? Вполне заходчиво. Мне понятно. Хорошо. Так, следующий вопрос от слушателя под ником Повелитель Рун. Скажите, пожалуйста, что такое психическая энергия? Всю передачу объясняли. Ну, давайте. Ну, давайте попробуем. Что такое психическая энергия? Ну, первое скажу, что мы ее видеть не можем, но мы можем ее чувствовать. Это, ну, как бы вот, ну, есть труп, да, а есть живой человек, он чем-то отличается. Вот в трупе отсутствует это нечто, что есть в человеке, в живом. Это некая движущая сила, да? Сила, которая дает жизнь. Ну, это животворящая сила. Ну, вот как-то так. И эта энергия, вы можете ее чувствовать, что у вас ее, когда ее много, вы вообще ничего не думаете, вот мир радостный, веселый такой. А когда энергии мало, то ну, вы тоже чувствуете невозможно. Нету вот этого вкуса жизни, нету вот этого, вот этого ощущения, да, вот этого бытия. Настрой, подъем там. Настрой, да. И психическая энергия — это та штука, которая вообще творит чудеса. Вот, например, она может... То есть мы не только сами, ну, как бы мы ею управлять можем сознательно, а вообще она, ну, бессознательно существует, потому что она, ну, как бы выше нашего сознания. Вот представьте себе, что на вас вы идете по улице, и вдруг бежит собака, огромная собака, а перед вами двухметровый забор. И вы перескакиваете через этот забор, а потом думаете, как я это сделал? Я вообще-то не в состоянии это сделать. А вот в этой ситуации вы были в состоянии. Без вашего ведома был подъем психической энергии, и вы это сделали. То есть психическая энергия позволила вам это сделать уже на физическом уровне. Это вот мы занимаемся интуитивным мышлением, и там есть тоже вот разные это энергия психическая. Вот если вы хотите получить информацию интуитивно, то вы должны войти в вы должны свою энергию привести в состояние тишины и покоя. Она не должна быть вот какой-то такой, да? Ваша энергия психическая должна успокоиться и пропустить это знание. А если вы хотите повлиять на реальность, ну, то есть как повлиять, что-то сделать, да, то ваша энергия должна прям всплеском вот так вот рвануть. Ну, я думаю, что вы как бы это то, что можно почувствовать, но нельзя увидеть, и немножко сложно объяснить словами, потому что она не в материальном мире. Она проявляется в материальном мире, когда вы перепрыгиваете через забор, например, но она нет этих слов, потому что она здесь невидима. Ну, она может по-разному проявляться в материальном мире, то есть вплоть до каких-то сверхвозможностей, которыми человек обладает, как вы сказали, перепрыгнуть через забор, передвинуть предмет там и так далее. То есть это все проявляется. Тоже не стоит забывать, да, как с греческого переводится психа, да, то есть это энергия души, так называемая, там, да. Вот. И здесь, проводя некую аналогию, можно понять, что же это за психическая энергия, откуда она берется. Да. Вот. Это энергия души, это энергия, которая позволяет сделать то, что вообще сделать было невозможно. Не только в физическом, да, но и в каком-то другом таком ментальном виде. Это энергия творчества, если хотите. Потому что творчество – это та же энергия. Да? Ольга, вот у меня интересный вопрос по поводу, а как увеличить проводимость этой энергии? Надо учиться ее концентрировать. Концентрация есть внимание, наше внимание, оно, куда направлено наше внимание, фактически туда и направлена наша энергия, правильно? Вот, поэтому нам нужно, и наше внимание обладает определенными свойствами. Оно может быть узконаправленным, оно может быть рассеянным, оно может быть удерживаться, да, долго на чем-то, оно может не удерживаться, легко переключаться может. Вот это внимание надо развивать. Уметь работать с вниманием – это работать со своей психической энергией, потому что через внимание она идет. Умеете удержать на чем-то внимание, значит, удерживаете энергию. Концентрация, хорошо. Внимание, концентрация. Внимание, я как понимаю, все-таки это больший вектор. А емкость, что влияет на емкость? Есть еще понятие воля. Угу. Воля, сила воли. Воля – это серьезная вещь, потому что как-то у нас мало уделяется внимания в последнее время, да, такому понятию, но это и есть емкость. То есть воля человека. Волю человека можно развивать. Да, воля. Хорошо. Как это где-то говорят, сила есть, воля есть, а силы воли нет, да? Да. Я и говорю о силе воли. Так, следующий вопрос. Илья Ласун. Человек как организм, по большому счету, колония микроорганизмов или город по ведам. И количество и качество микроорганизмов не случайны. В человеческих сообществах также. Я думаю, что да, все не случайно, все подчинено какому-то высшему замыслу, и мы просто все связаны. Мы даже просто не понимаем, насколько, может быть, мы связаны. И когда мы говорим о каких-то совпадениях, да, или там синхронизмах, или то, что в квантовой физике называется квантовая запутанность, это как раз и говорит о том, как мы связаны. Все не случайно. Мы не просто колония клеток, мы как бы организм, есть такое понятие энтропия, да, мера хаоса, и мы живая система. Живая система, она отличается от неживой тем, что она создает то, что называется негэнтропия. Негэнтропия, то есть она уменьшает меру хаоса. Вот эта психическая энергия, она и держит эту систему живой, и уменьшает меру хаоса, упорядочивает, Опять забыла слово. Упорядочивать. Приводит в порядок. Упорядочивает. Вот. Упорядочивает. Систему. Поэтому, так. Да, мы все живые системы. Общество – это тоже живая система. И, правда, если общество начинает создавать много хаоса, то как бы оно уже и не жизнеспособно становится. Да? То есть общество, которое не способно уменьшить хаос, не способно создать порядок, оно обычно умирает, и на его место приходит другое общество. Ну, я говорю какой-то там социально-политической системе, например, да? Угу. То есть другой вот. Организм. Другой организм, да. Более жизнеспособный. Больше способный создавать порядок из хаоса. Понятно. Следующий вопрос. Людмила Москвина спрашивает. Психическая энергия с годами усиливается у человека или затухает? Как ее не растерять? Ну, она... Понимаете, человек человеку рознь. Есть люди, которые в 90 лет обладают огромной психической энергией. Обычно это писатели, да, там, поэты. Если вы посмотрите, очень многие ученые долго живут, и живут именно продуктивно. Ясно, что у них психическая энергия не уменьшается с годами. А есть люди, у которых действительно с годами падает энергия. Ну, к сожалению, таких большинство. Они становятся такими нытиками, ничто не интересует. Вот потому, каков круг интересов у человека, можно понять уровень его психической энергии, вот этот вот масштаб этой энергии. Если он интересуется только собой, своими какими-то болячками с годами, да, или еще чем-то, то понятно, что ну, это происходит потому, что энергетики там уже нету психической. А когда человек заботиться о других, когда он открыт этому миру, когда его интересует развитие себя, развитие других, развитие человечества, то понятно, что у такого человека с годами энергия не уменьшается. И для того, чтобы ее поддерживать, ну, конечно, надо учиться, развиваться. Ну, собственно, то, чем мы тут занимаемся на Славянском радио. Благодарю. Так, следующий вопрос от Надежды. Лишний тучный вес от переизбытка энергии может быть? Скорее нет, чем да. Я не знаю, вот есть такие, был такой Саид Баба, да, он был очень такой, или кто у нас там был такой очень полный? Который яйца выплевывал, Саид Баба. Да, да, не другой. Ну, в общем, я не знаю, на мой взгляд, вот то, что я наблюдаю, лишний вес – это скорее малая энергия, потому что, ну, как говорят, хороший петух толстым не бывает, да? Ну, то есть, когда у человека, ну, если он лишний, слово «лишний» говорит о том, что организм должен тратить энергию на что-то другое, то ли на его удержание этого веса. И вообще, почему появляется лишний вес? Ведь само слово «лишний» говорит о том, что это что-то ненужное, да? И если хорошо работает энергия психическая, то вот это ненужное, оно исчезнет. Ну, собственно, силой мысли можно убрать лишний вес. Я в двух словах могу сказать, что, в принципе, если вы будете себе представлять, что вы становитесь стройным и будете, даже не поменяв свои привычки, поверьте, вес у вас будет падать. То есть это сила, вот сила психической энергии приведет вас в норму. Воображение. Ну, на это же все равно нужна какая-то концентрация, и это повторять нужно регулярно. Это сила воображения, надо развивать свое воображение обязательно, и надо учиться управлять, да, своей энергией, своими мыслями. Я себе сейчас это представляю. И если вы будете представлять это раза два, три в день, то лишний вес начнет уходить. Это происходит потому, что вы как бы даете, ну как бы создаете образ другой для мозга. Вы как бы даете ему команду, Вы себе представляете тот вес, то есть ту фигуру или как вот вы хотите, да? И мозг будет стремиться выполнить ваше желание. Он будет избавляться. Для него это будет норма. Вы как бы задаете вот эту норму ему. То есть то, что вы хотите, тот эталон, который вы хотите. Собственно, на это вот есть целители, да, когда работают они с энергией, как они работают на воображение, представляя себе орган здоровым, даже у другого человека, а что уж говорить о себе. Да? То есть представляя себя в другом весе, можно вес терять. Ну, то есть я просто сама проводила там эксперименты. Ну, у меня нет такой проблемы, да, но я говорила даже, вот, ну, просто из опыта говорю, вот смотрите, вот я сейчас похудею на килограмм за неделю, а буду есть пирожные, которые обычно не ем. Ну и, пожалуйста, так и происходит. Ну, просто нет такой проблемы. Я понимаю, что, может быть, у меня вот как-то это по-другому устроено, но, по крайней мере, сдвинуть на килограмм туда и сюда я могу. Ну, на больше, наверное, не знаю, но вот так можно, даже если есть пирожные. Хорошо. Так, Вера Маковеева спрашивает, а что происходит, если испытываешь злость? Происходит с человеком? С пси-энергией, я так понимаю. А, с энергией. А, злость – это такая хорошая, сильная энергия. Когда вы испытываете злость, вы ее поднимаете и теряете на этом. То есть если страх – это просто обесточка, то злость – это подъем энергии, но и потеря ее. То есть вы как бы ее вот активно поднимаете и куда-то и выбрасываете в пространство, если так можно сказать. То есть вы ее активируете, но не используете как бы во что-то полезное. Вы ее не в творчество, да, не в какую-то там деятельность. Вы просто ее выбрасываете в пространство. Утилизируете просто. Утилизируете бестолково. Хотя злость, я говорю, в отличие от страха, она дает вот этот подъем энергии. У нас же есть источник энергии, да, который мы можем поднять. Вот вы ее поднимаете. Ну, есть злость, а есть гнев праведный. Ну, если он праведный, значит, вы его на что-то направили, да? Да, смотрите, да, да. Если вы испытываете гнев праведный, то есть, например, вы хотите там защитить ребенка, на которого там напал хулиган, то вы этот праведный гнев у вас приводит к тому, что вы хватаете этого хулигана за шкирку и выбрасываете. Вот вы, да, вы сделали действие. Тогда это да. А просто злость, которая ни во что не выходит, она вот выбрасывается в пространство негативом. Так, благодарю. И еще самое неприятное вот в этом во всем, то, что да. Мы же эмоционально связаны, да, вот выбросили вот этот негатив, и, естественно, вокруг-то он остался. Это вот, ну, я не знаю, плохой запах-то или хороший, он ощущается, а это эмоционально что же ощущается? И ваши близкие, те, кто находится рядом, они же это чувствуют. Они в этом живут. Они в этом живут, да? Вот. Как говорил Жванецкий, наговорил что-то, отойди, не стой в этом во всем, да? Ну, то есть, понятно, что пространство, ну, энергетическое, оно попортилось. Ну, и окружающим тоже не лучше от этого. Хорошо. Следующий вопрос. Пси-энергия, как Wi-Fi, ее не видно, но она есть и она работает. Ну, это реплика была. Медведь Барсук. Да. Ее не видно, она работает. Да, ну не совсем Wi-Fi, конечно, да? Ну да. Наверное, не совсем Wi-Fi. Ну, как Wi-Fi, можно сказать, что да, мы связаны. И если где-то выбрасывается много негативной энергетики, да, то что удивляться, что происходит землетрясение? Ведь уже же, ну, много исследований есть таких, когда катаклизмы природы связаны с тем, что в обществе тоже что-то происходит не так в это время. Поэтому, конечно, Wi-Fi, он в том, ну, на Wi-Fi похоже тем, что мы, ну, связаны как-то все. Так, вопрос от Медведа Барсука тоже. А если человеку с годами ничего не интересно, про стариков наших, как привить ему желание или растормошить к жизни? или это уже в другой жизни? Благодарю. Да, это очень сложная проблема. Знаете, нам всегда хочется причинить добро. Возможно, заставить. Да, заставить, да, то есть посчитать, что вот я считаю, что так лучше, и сделать. Иногда надо понять, что таков выбор человека, выбор его души, как бы это нам не было неприятно. Вот. Хотя попробовать всегда можно, да, предложить что-то интересное, но попытаться понять, что же человеку было интересно раньше, и на этих воспоминаниях как-то попробовать, а что сейчас может быть ему интересно. Но, возможно, это выбор души, которая закрылась. И вот тут вот очень такой тонкий момент, что очень хочется сделать так, чтобы близкий жил по-другому, но не всегда это возможно. Ну, не всегда возможно, возможно, не всегда это как бы грамотно, потому что надо уважать другую личность, уважать его границы, его выбор. Вот, выбор души другого человека. Значит, по каким-то причинам душа приняла такое решение. Так, Павел Павлович спрашивает: Ольга, а самому себе можно открывать энергетические каналы без учителя? Я не очень в этом сильна. Это лучше каких-то там вот целителей. Я не знаю. Мне кажется, что да. Я считаю, что вы можете изучить английский язык самостоятельно, можете. А какие могут быть энергетические каналы? Как вы вообще к этому относитесь? Открыть энергетический канал? Я не знаю, что имеет... Частоту Wi-Fi, что ли, или что это? Я не знаю, что это такое, но есть учебники по цигун. Если вы не можете пойти вот сейчас, да, закажите на Озоне книжку, возьмите цигун и начните заниматься. Вот, пожалуйста, прокачка ваших каналов. Там грамотные люди пишут. Это, там, не знаю, тысячелетняя история, да? Берите, самостоятельно занимайтесь. Я вас уверяю, сейчас очень много литературы, и там простые упражнения. Берите и делайте. Таким образом, вашим учителем будет учитель цигун, который написал эту книгу. Возможно, можно найти в интернете какие-то ролики. Пожалуйста. То есть я не думаю, что надо искать что-то прям ах сверх чего-то, да, какого-то там гуру. Можно и нужно работать самостоятельно. Тем более сейчас самое время. Ну, я понял. Я насколько осведомлен, вот это вот рейки открывают же там, каналы они друг другу открывают или что-то еще там. Нет? Вы не знакомы с этим? Я не занималась рейки, но да, я слышала, я как бы, естественно, слышала про это, да, про эти каналы. Я считаю, что, ну, на мой взгляд, лучше всего практики цигун, практику... Ну, вот мне больше всего нравится цигун. И можно заниматься самостоятельно. Прям берите литературу, там все написано. Там правильно выполняйте. Там, мне кажется, это правильный путь. Если есть возможность заниматься в группе с учителем, ну, конечно, это идеально. Но вот я занималась цигун, да, было очень замечательно, мне понравилось. Был такой, в свое время приезжал Сюйминтан, вот, и давал цигун, еще было это очень давно, на заре еще самое. Вот этих 90-х годов, когда все это открылось. Вот. Но сейчас очень много практик, так что... вот рейки, там, да, космоэнергетика, я вот не очень вот с этим. Мне кажется, достаточно... Я даже не очень понимаю вот это вот открытие другим человеком, так что... Открытие, закрытие, чакры, родники. Нет, мне кажется, самостоятельная работа, она очень... Очень будет успешно, если ее регулярно делать. И полностью солидарен. И осознанно причем делать, да, даже вот когда вы делаете какие-то упражнения, там же надо не просто их делать физически, да, а вы думаете об энергии, вы представляете, куда она движется. Вот это самое главное. Вот, а так, чтобы... Мне кажется, это немножко... Ну, может, я не права, конечно, это же мое мнение, что это где-то перекладывание ответственности на другого, что кто-то другой должен открыть, закрыть. Да, мы как бы не претендуем, что это мнение всего славянского радио. Да. Поэтому, да, это частное мнение Ольги Чурилиной, да. Там, да, где-то, может быть, мое мнение. никоим образом не за всех не стараемся отвечать. У нас есть реплика еще одна от Лучезара Светогорова. Когда слушаю Ольгу, у меня душа поет. Спасибо. Ольга, на самом деле вопросы и реплики закончились, но я бы хотел, если у вас есть какая-то дополнительная информация по поводу психической энергии и родников, или, как сейчас называют, чакр. Есть ли какая-то зависимость, вообще понимание или видов этой энергии от нужного родника или чакры? Что-то на эту тему можете сказать? Ну, вот как я это представляю, естественно, да, что чакры, да, чакры — это некая проекция, да, вот наших вот этих энергетических тел, наших вот этих, даже не энергетических, да, ну, все вокруг энергия, наших тел различных. И работа, представление, ощущение каждой чакры, ее представляем, как мы ее представляем, как мы ощущаем ее движение, безусловно, способствует работе с энергией. Вот так я скажу. Угу. То есть они участвуют в этом обмене? Они участвуют, и мне кажется, и даже где-то убеждена, что нам нужны все чакры. Нельзя перекосы делать. То есть смотрите, если мы будем заниматься только верхними чакрами, да, то мы оторвемся от земли, да, от вот этого материального мира. Ну и тогда вот куда-то на Тибет поедем, да, или плюнем на все остальное. Это мне не нравится такая позиция. Мне кажется, что должна быть гармония. Или наоборот, если будем заниматься нижними чакрами, не заниматься верхними, то нас будет интересовать исключительно материальный мир, да, мы будем плохо, ну как бы будем терять вот эту вот связь духовную, представление о духовном мире, да. Вот. Поэтому мне кажется, что нужно развивать все чакры, работать со всеми чакрами. Именно вот здесь и есть гармония, когда мы не выделяем что-то. Ну, у меня есть там упражнения, я работаю с ними. Но сказать, чтобы какую-то отдельную чакру там развивать, я бы не стала. Благодарю, Ольга. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Я хочу пожелать всем здоровья физического и психического. Я хочу, чтобы мы с вами очень как-то достойно прошли вот этот вот необычный переход, переходный период, в который мы попали, в котором мы можем наблюдать, как меняется все. И я вас призываю, наблюдайте, исследуйте себя, как меняется общество, как меняется и будет обязательно меняться мировая экономика, там, мировая политика, да, что будет меняться в нашей стране. Просто расширьте свое представление, займитесь вот этим всем. Сейчас есть возможность наблюдать. Просто наблюдайте, пусть это будет ваше мнение. Вырабатывайте свое мнение, какое бы оно ни было. И здоровье, конечно, всем. Как я уже сказала, физического и психического. Да, благодарю. Ольга, как раз это я и хотел пожелать. Именно здоровья, здравия, да, психического и физического, чтобы оно вас не покидало даже в эти для кого-то тяжелые времена. Друзья, напоминаю, что тема сегодняшнего эфира была «Психическая энергия, ее возможности и силы». Это вторая часть программы, где мы отвечали на ваши вопросы. Сегодня 22 апреля 2020 года, четверг. В студии виртуальной у нас была Ольга Чурилина. В роли ведущего был я, Георгий Бедоев. За виртуальным пультом у нас Евгений Роденко. И ваши вопросы нам отправляла и следила за порядком в чате Светлана Большакова. Друзья, увидимся, услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.